Глава 25. Шамиль не задает мне никаких вопросов ни о моем браке, ни о разводе, что приносит огромное облегчение, и вообще ведет себя так, словно я и так все время жила дома. Я снова размещаюсь в своей старой комнате, в которой ничего не изменилось, а Индира помогает мне развесить и разложить вещи. Обычно она довольно разговорчива, но с момента моего приезда говорит лишь по делу. И я понимаю, что Шамиль запретил ей задавать мне личные вопросы, иначе та точно не сдержала бы любопытства. В день, когда Максуд с Васимом должны приехать на ужин, я сильно нервничаю и едва могу это скрыть. Мы с Индирой готовим ужин из нескольких блюд и накрываем на стол в столовой, а не на кухне, где обычно едим. Когда Шамиль встречает и провожает гостей за стол, он зовет Индиру, и мы с ней вместе относим подносы с едой, тихо здороваясь. «И вам добрый вечер», — отвечает на приветствие Максуд. И от его голоса у меня на шее выступают мурашки. Поднять взгляд, чтобы посмотреть на мужчин, я так и не решаюсь, а тарелки перед ним ставит Индира, оставив мне тот конец стола, где сидит Шамиль. «Чай перенесете после, а то он остынет», — говорит нам мой кузен, когда наши подносы пустеют, и мы с Индирой удаляемся на кухню. «Разложи торт по тарелкам», — просит меня она, ставя чайник кипятиться. Он как раз немного размягчится, все-таки зря я поставила его в холодильник. Мы загружаем на подносы все для подачи десерта, а потом просто сидим, ожидая, когда нам скажут, что пора, и между делом перекусывая сами. Мужчины не зовут нас минут 20, а потом раздается звук плача в радионяне, и Индира бежит к своей проснувшейся дочери. Малышке всего 8 месяцев, и она та еще крикунья, приученная к рукам. «Я сама дальше справлюсь. Спокойно покорми ее», — говорю я Индире. И когда после ее ухода раздается зов Шамиля, спешу с пустым подносом, чтобы убрать лишнее со стола. «Можешь подавать чай», — говорит мне кузен, когда я захожу. Я прохожусь вокруг стола, собираю тарелки, и только приблизившись к Максуду, бросаю на него осторожный взгляд. Он незаметно мне подмигивает, словно невзначай касаясь моих пальцев, передавая тарелку. И я едва могу сдержать счастливую улыбку. Как он может настолько сильно волновать меня, когда еще пару дней назад я готова была убить его за вольность, повлекшись за собой такие последствия? Вернувшись из кухни с чаем и десертом, я снова обхожу мужчин, ставя перед каждым его порцию. Но на этот раз Шамиль разговаривает напрямую с Максудом о чем-то, касающегося недвижимости, поэтому он больше не смотрит на меня. Выйдя за порог, я прижимаюсь к ближайшей стене, сжимая поднос в руках и прерывисто дыша. Поверить не могу, что настолько счастлива видеть его. Я скучала разве? Видимо, скучала. Никогда не испытывала таких чувств по отношению к мужчине, но они просто опьяняют и валят с ног. Я словно летаю с его появлением в моем доме. Даже не сразу замечаю, что ясно могу слышать разговор в столовой, а заметив, начинаю прислушиваться. «Начну», — говорит Васим. «Я прилетел сюда специально для этого разговора, Шамиль, хоть и надеялся, что он состоится с твоим дедом. Я в курсе твоей договоренности с моим отцом. Но дело в том, что Дада не все тебе рассказал. Видимо, посчитал это не своим делом. Мне тоже так показалось, потому что он категорически не хотел больше видеть Зарину в своем доме», — отвечает ему Шамиль. «Что такого сделала Зарина, раз он так спешил ее вернуть? У меня внутри все замирает от стыда перед кузеном. Боже, что он обо мне подумает? Зарина ничего не сделала», — подает голос Максуд. «Дело во мне. Давай я все же закончу свою мысль», — вмешивается Васим. «Шамиль, мое поведение было в корне неправильным, и я очень жалею, что женился на Зарине, что повлекло за собой много неприятностей. Не пойми меня неправильно, твоя кузина очень хорошая девушка, но я поступил плохо по отношению к ней. Наш брак всегда был фиктивным, и весь первый год она прожила с моими родителями, а когда они привезли ее ко мне в Москву, я снял для нее квартиру и продолжал жить своей жизнью, потому что никогда не считал ее своей женой. Возможно, если бы я отказал Даде в самом начале, то сейчас все было бы как и должно быть. Вместо меня на ней женился бы Максуд, ведь условием было, чтобы жених был из нашей семьи, и без разницы, брат это или сын. Но я не смог тогда отказать Даде после его приступа. И что случилось, то случилось. Я все это прекрасно знаю, и не было нужды приходить и извиняться, потому что твой отец уже это сделал». Судя по голосу, явно не понимает, чего от него хотят, Шамиль. «Мы не начнем новую войну из-за этого развода, Васим. Я этого хочу меньше всех. Не забывай, что вы тоже мои родственники, хоть дед и запретил мне признавать наше родство. Моя мать была из вашей семьи, и она не одобрила бы, задумай я, мстить ее родне. Однако, если дедушка узнает о том неуважении, которое ты проявил по отношению к Зарине, его ничто не остановит. Поэтому я и согласился с твоим отцом в том, что фиктивность брака лучше скрыть. Это и твоей репутации пойдет на пользу». «Но так нельзя делать», — возражает Васим. «Ты не понимаешь. Не нужно», — обрывает его Максуд. «Я сам. Видишь ли, Шамиль, проблема в том, что я хочу жениться на Зарине, И именно поэтому нам нужно, чтобы брак с Васимом признали фиктивным. Я слушаю их, даже не дыша, поэтому не замечаю, что уже не одна в коридоре, пока на мое плечо не ложится рука Индиры, заставляю уронить поднос и испуганно вскрикнуть. Мне хочется тут же провалиться сквозь землю, потому что мужчины резко замолкают, видимо, поняв, что их подслушивают. Боже, ну почему она так не вовремя появилась? После ухода мужчин в доме царит звенящая тишина. Даже малышка не плачет и тихо лежит в своей люльке, пока мы с Индирой убираемся на кухне. Шамиль ни слова мне не сказал, когда вышел в коридор и увидел, что мы с Индирой стоим у двери, явно слыша все, что они обсуждают. Только зыркнул глазами на жену, и она тут же потянула меня на кухню. И вот почти час мы собираем остатки еды в контейнеры, чтобы отдать нуждающимся, и убираем беспорядок, который устроили, пока готовили. Пока, наконец, нервы Индиры не выдерживают. «Ты действительно хочешь выйти замуж за этого Максуда?» – спрашивает она, бросив тряпку, которую вытирала стойки, и глядя на меня изучающим взглядом. «Хочу», – честно отвечаю ей. «Он хорошо ко мне относится, и он мне нравится. Но ведь дедушка и Шамиль не допустят. Это ведь такой скандал, Зарина!» Она выглядит так, словно эта новость сломала ей мозг. И я понимаю ее. Если бы я не была непосредственной участницей этого странного союза, то тоже была бы поражена такой дикостью. Так не принято. Не может девушка выйти замуж за двоих мужчин из одной семьи, и люди не будут вдаваться в нюансы. Факт остается фактом, и он шокирует. Вот только мне уже все равно. Дедушка и Шамиль – единственные близкие члены моей семьи. Но даже они предали меня, распоряжаясь моей жизнью, как им удобно. Я больше не намерена считаться с их мнением, и если это значит, что придется ради своего счастья оставить их, то я оставлю. Последние события ясно показали, какой может быть моя жизнь. Я хочу сама выбрать, как ее прожить. «Мы будем жить в Москве», — говорю Индире. «Люди тут поболтают и забудут, а там это не имеет никакого значения». «Ты не права», — возражает Индира. «Люди никогда не забывают такие вещи, и дед этого не допустит». Я пожимаю плечами, решив не спорить, и продолжаю мыть кастрюлю. А закончив с уборкой, иду прямиком в свою спальню, не желая ни с кем разговаривать. Если Шамиль захочет о чем-то меня спросить, то сам найдет. Однако шестое чувство подсказывает, что раз он до сих пор ничего не сказал, значит, мое мнение ему не интересно, и он решил делать вид, что никакого предложения не было. Сердце начинает бешено колотиться, когда мой телефон проигрывает мелодию входящего звонка. Как я и надеялась, это Максуд звонит. «Да? Ну что ж, колючка, не удалось наше сегодняшнее свидание», с притворным вздохом говорит мужчина, вызывая на моем лице улыбку. «Даже Шамиль ничего и слышать не хочет о нашем браке, а я считала его довольно прогрессивным человеком. Что ж тут говорить о твоем деде?» «И что теперь делать?» Неуверенно спрашиваю я. «Бежать вместе, что же еще?» Усмехается Максуд. «Я припарковался через 3 дома от вашего. Выходи. Поженимся сегодня же. Васим уже поехал за Мурадом. Они будут свидетелями». «Ты это серьезно?» Не могу поверить в такое безрассудство. Но внутри уже плещется восторг от его идеи. Я веду себя, как безмозглая девчонка. Но, видимо, его безбашенность передалась мне, потому что мне это нравится. «Конечно, серьезно. Добровольно тебя мне не отдадут. А так, что они смогут поделать? Давай, Зарина, выходи. Ты же согласилась выйти за меня. Я не позволю тебе теперь передумать. Я не смогу взять с собой свои вещи», — просчитываю варианты. «Могу сказать, что мне нужно в магазин, потому что вопросы возникнут». «Не нужно тебе никаких вещей, я все куплю», — с воодушевлением в голосе говорит Максуд. «Давай, колючка, я заждался. Иди ко мне». Последние слова он говорит тихим, интимным тоном, с легкой хрипотцой в голосе. И это заставляет меня настолько смутиться, что я кладу трубку, ничего не ответив. А потом быстро набрасываю на голову платок и, переодевшись в длинное платье, в котором обычно выхожу на улицу, кладу в карман бархатный мешочек с украшениями, доставшимися мне от мамы. Единственная памятная вещь, которую забираю с собой. Шамиль с Индирой смотрят телевизор в гостиной, когда я спускаюсь. Они замечают меня, когда я останавливаюсь у порога, а кузен одаривает неодобрительным взглядом. «Куда это ты собралась?» «В магазин», — отвечаю спокойно. «Так захотелось мороженого. Вам купить?» «Уже вечер. Индира пойдет с тобой», — говорит он, и у меня внутри все опускается. Рот уже открывается, чтобы возразить, но я вовремя понимаю, что это только усилит его подозрения, и замолкаю. «Хорошо. Так тебе купить мороженое? Шоколадное, как ты любишь?» «Купи 2», — расслабляется Шамиль. Индира выходит, чтобы надеть свой платок, а я подхожу к люльке и ласково играю пальчиками их малышки. Свою племянницу я увидела впервые с момента ее рождения, когда приехала сюда с Даддой. Несмотря на вредный нрав, она наимилейшее создание с пухлыми щечками, и я быстро к ней привязалась. Но, боюсь, это наша последняя встреча. «Ты присмотришь за ней?» — спрашивает Индира у мужа, вернувшись. Но тот отрицательно качает головой. «Возьмите с собой, все равно сейчас реветь начнет». То, что Индира берет с собой малышку, облегчает мне задачу. Я быстро пишу сообщение Максуду в коридоре, прося проехать дальше по улице и остановиться недалеко от ближайшего магазина. Мы с Индирой выходим и неспешным шагом направляемся к месту назначения. Причем она несет на руках свою дочь и размышляет вслух, какое мороженое лучше купить. «Так все-таки ягодное или ванильное?» – обращается ко мне. На что я рассеянно пожимаю плечами, высматривая машину Максуда в ряде припаркованных у магазина автомобилей, но так и не понимаю, какая принадлежит ему. Черт, надо было сегодня выйти во двор и посмотреть, на чем они с Васимом приехали. Когда мы заходим в магазин, я беру корзинку и отвожу Индиру сразу к холодильникам. «Слушай, я еще шоколад хочу. Ты пока определись с выбором, а я пойду возьму несколько плиток», — говорю ей. Она согласно кивает, я же спешу к выходу, прячась за соседними полками. И, положив корзинку на пол, выхожу из магазина, изучая автомобили, пока один из них не сигналит. Заметив, как опускается затонированное окно, показывая машущего рукой Максуда, быстро иду к его машине и юркую на заднее сиденье. «Поезжай быстро, я не смогла выйти одна, невестка со мной», — говорю ему, задыхаясь от прилива адреналина и панически оглядываясь, на что он, нахально улыбаясь мне в зеркало заднего вида с громким визгом шин, вруливает на трассу и со стремительной скоростью удаляется от нашей улицы. Позер. Меня почему-то одолевает дикий приступ смеха, и я хохочу, пока Максуд везет меня в лучших кавказских традициях, сорущий на весь салон песни нашего соотечественника, распевающего о том, как он украдет свою невесту и увезет ее от суровых родителей.